Медальон не на шутку встревожился. Впрочем, Оля с Хайком тоже не поняли опрометчивого заявления о несметных богатствах, и пришлось Семену на ходу рассказывать им остров сокровищ. Что помнил, то и рассказал. Лучше всего, разумеется, Семену запомнилась лихая пиратская песня, потому-то к озерцу они подошли во всю горлане, йо-хо-хо и бутылка рому. Больше всех надрывался Мар, хотя никто его, кроме Семена, слышать не мог. А такого шума только глухой не проснулся бы. Но фиолетовый бог, как его окрестил Семен, спал в теньке под пальмой крепко-крепко, и разбудить его мог разве что проливной дождь с градом, которого здесь не могло быть по определению. Семен остановился возле спящего, присел на корточки. Молодой бог в набедренной повязке лежал, сложив руки на груди, и улыбался. Видимо, ему снился хороший сон. Рядом валялись курительная трубочка и полупустой кисет. Просыпаться бог не хотел ни в какую. Понапрасну Семен накликал и тормошил его. Все бестолку. «Давай водой окатим», – предложил Хайк. «Я порой вот так же отключался, после травки. Меня водой и будили. Грубо, но действенно». «Именно что грубо». Семен встал. «Бог как-никак. Не алкаш подзаборный. Деликатнее надо». «Верно», – согласился Мар. «Не надо водой. Ты оплеухом унавешай. Хрена миндальничаешь. Проснется как миленький. Куда денется? Но деликатно навешивай в самом деле, а то очнется и станет бузить, метать гром и молнии и наказывать всех подряд». «Советничек», — сказал Семен. «Дипломат. Оля, возьми-ка из сумки стакан и набери воды. Сейчас мы нашего гражданина-чародея от нездорового сна лечить будем». Пока Оля ходила к озерцу, Семен и Хайк усадили бога, чтобы тот не захлебнулся. Придерживая его за плечи, Семен влил ему в рот лечебной воды. Эффект превзошел все ожидания. Гражданин-чародей тут же открыл глаза, вскочил на ноги и, трусой подбежав к озерцу, немедленно упал в него лицом вниз, где и затих. Возле ушей у бога забулькали крупные пузыри. «Возможно, у настоящих богов принято именно так умываться», – сомнением сказал Мар. «Радикально. Случись подобное с обычным человеком, то я решил бы, что он тонет, вернее топится на мелководье». «Хайк!» Семен бросился к тонущему богу. «Помогай!» Вдвоем они оттащили несостоявшегося утопленника подальше от воды. Молодой бог вяло отбрыкивался, обзывая всех мороками запредельными и требуя, чтобы никто из нарожденных не вмешивался в его личную жизнь. Похоже, он еще не вполне пришел в себя и путал сон с явью. Хайк держал бога сзади мертвой хваткой, не давая ему махать руками, и не знал, что делать дальше. «Эк, все запущено-то!» Семен выплеснул остатки воды из стакана. «Мар, коньяку мне!» «Вот, молодец!» Семен раскупорил появившуюся бутылку, налил стакан на треть и силком влил коньяк в рот молодому богу. Тот хотел было выплюнуть, но передумал и проглотил. Взгляд у него прояснился. «Полегчало, маг-чародей?» Заботливо спросил Семен. «Ты не стесняйся, говори. Могу еще налить. Хочешь?» «Хочу!» Прислушавшись к собственным ощущениям, ответил бог. «Первый раз встречаю настолько вещественных мороков. Не рассыпаются и коньяком угощают. Забавно». Он подумал, добавил утвердительно. «Очень забавно. Почему бы не воспользоваться моментом?» Хайк отпустил бога. Тот сел на песок, налил себе еще коньяку, полстакана, выпил залпом. «Семен, он сейчас опьянеет!» Встревоженно предупредила Оля. «По такой-то жаре!» «Вряд ли!» Семен присел напротив бога. «Из этого стакана вряд ли. Проверено». Семен превратил свою одежду в легкую рубашку и шорты, более подходящие к жаркому дню. Оля и Хайк сели рядом. Маг-чародей никак не отнесся к смене одежды Семена, да и не заметил он того. Молодой бог смотрел куда-то вдаль, напрочь позабыв о своих гостях. «Эй, парень, очнись!» Семен помахал у него перед лицом рукой. «Мы тут. Слушай, коньячный йог, бросай медитировать. Мы к тебе по делу. И не отстанем, пока не поговорим». «Мороки!» – буркнул коньячный йог. «Запредельные! Ну чего вам?» «Смешно, однако. Я беседую с порождением собственных снов. Впрочем, говорящие мороки – большая редкость. Почему бы не поболтать, пока вы не рассыпались? Чего вам надо, снорожденные? Говорите». «Ты меня помнишь?» Семен ткнул себя пальцем в грудь. Бог рассеянно посмотрел на него, отмахнулся и, снова налив себе коньяку, задумался над стаканом. «Значит, нифига ты не помнишь!» Семен раздраженно стукнул кулаком себя по колену. Я у тебя недавно был. Горы еще спалил ненароком. Потом цунами началось. Ты волну утихомиривал, помнишь? Так вы что, не морыки?» Неподдельно изумился Бог, вытаращившись на Семена. «Живые, что ли?» «Воистину живые!» С пафосом воскликнул Мар. «Дошло, наконец-то! Стали бы тебя всякие морыки-шмороки дорогим коньяком почивать, элитным, 25 лет выдержки, прямая поставка из виноградного мира, пошлина дикая, плюс акциз. Одна бутылка целой золотой стоит, а он и стакан, и без закуски. Никакой культуры, блин! Где вы воспитывались, молодой человек?» Бок ошалело уставился на Мара, заглянул в стакан и вдруг захохотал. Да что там захохотал, заржал, расплескав весь коньяк по песку. Семен терпеливо ждал, когда пройдет неожиданный приступ смеха. Наконец Бог перестал смеяться, вытер глаза рукой, протянул стакан Семену. «Забирай, я-то думал, что вы мороки, и коньяк тоже призрачный. А коли так, то хватит пить, не хватало еще с утра надраться». Семен забрал стакан, положил его в сумку. «Настоящие!» Молодой Бог с любопытством оглядел пришельцев. «Кто бы мог подумать? Да здесь настоящих-то никогда и не было, с момента сотворения этого мира». «Не было, говоришь?» – удивился Мар. «А откуда ж тогда про коньяк знаешь? Или он испокон веков существует, типа на заре сотворения вселенского диска создан был, самым первым, а потом уж и диск заодно сляпали, чтобы было кому тот коньяк пить? Хе-хе!» «Мар, замолчи!» – потребовал Семен. «Дай по делу поговорить, не до шуток сейчас. Откуда я знаю про коньяк?» Молодой Бог устало потер лицо. «Да я много чего знаю». Он удрученно вздохнул. «Я, в общем-то, и могу очень многое, но далеко не все. Такое вот у меня ограничение – знать и не мочь». «Ограничение?» – удивилась Оля. «Как это? Почему?» «Точно не мороки!» – обрадовался Бог. «Те бы спрашивать не стали, им это неинтересно. Хотя бывают и сложные конструкции, вполне адекватные». Маг-чародей в затруднении пощелкал пальцами. «Беседуешь с таким, беседуешь, полное впечатление достоверности. А он, глядь, взял да и рассыпался, на полусловие. Как бы проверить, что вы настоящие, а не обман чувств?» Семен не нашелся, что ответить. «Может, по морде ему дать?» Предложил находчивый Мар. «Кровь из организма пустить, зуб там выбить или палец вывихнуть, ногу в конце концов сломать для убедительности». «Недоказательно». Отмахнулся Бог. «Во-первых, я бессмертный, а во-вторых, неуязвимый. Ладно, приму вас за реальность. А что другое остается делать?» «Замечательно!» Обрадовался Семен. «Кстати, хотел спросить, как реальный человек реального Бога? Тебя как зовут? А то без имени неудобно, знаешь ли. И ничего, что на ты, не в обиде. Так получилось, понимаешь?» «Бог!» Удивился молодой человек. «Какой же я Бог? Ха, скажешь еще!» «Все, ты меня убедил в своей реальности. Ни один морок так меня не называл бы. Нет у них никакого уважения к их создателю. И чувств тоже нету. Давайте знакомиться». Парень, привстав, протянул руку. «Настройщик. Имя за давностью лет не помню. А вас как зовут?» «Обана, живой настройщик». Ахнул Мар. «Семен, да мы, оказывается, на другой стороне вселенского диска очутились. Ой, мне...» И умолк, не в силах сказать более ни слова. Семен понял, что Мар испугался. По-настоящему испугался, без притворства. Что с ним случалось крайне редко.